Глава 81. На другой день, когда они пили горячее молоко, Соткин сказала Котлине: «Ты видишь, тоска и так меня скоро в могилу сведет, а ты мне и вовсе житья не даешь окаянным своим ведовством». Но Котлина все твердила: «Нелли злая, Ганс ненаглядный, вернись». В ночь под среду опять явились оба беса. Нелли с самой субботы ночевала у вдовы Ванды Гауте. Ей, дескать, неудобно ночевать у Котлины под одной кровлей с Уллиншпигелем, молодым парнем. Котлина приняла черного сеньора и его друга в пристройке, предназначенной для стирки белья и печенья хлебов. Тут они натягивались старым вином и объедались копчеными бычьими языками. И то, и другое всегда было к их услугам. Черный бес сказал Котлине: «Нам для одного важного дела нужны большие деньги. Дай нам сколько можешь». Котлина решила отделаться флорином, но они пригрозили убить ее. Помирились на 2 золотых червонцах и 7 денье. «В субботу не приходите», — сказала она. «Уллиншпигель знает, что это ваш день. Будет ждать вас с оружием и убьет, а тогда и я умру». «Мы приедем во вторник», — объявили они. В ту ночь Уллиншпигель и Нелли спали спокойно. Они были уверены, что бесы являются только по субботам. Котлина встала и заглянула в пристройку, не приехали ли ее дружки. Она сгорала от нетерпения. С тех пор, как она свиделась со своим Гансом, душевная ее болезнь пошла на убыль, так как подоплека болезни была, по уверению многих, любовная. Бесы все не ехали, и Котлина томилась. Как скоро в стороне Слейса, в поле, раздался крик орлана, она пошла прямо на этот крик. Идя по лугу, она услыхала разговор 2 бесов по ту сторону гатей. Один настаивал: «Половина мне». А другой возражал: «Ничего ты не получишь, все Котлинино, мое». И пошла у них тут яростная перебранка. А поругались они из-за того, кому достанутся добро Котлины и Нелли, и они сами. Полумертвая от страха, тише воды, ниже травы, Котлина услышала, что они дерутся. Потом один из них крикнул: «Сталь холодна!» Вслед за тем хрип и падение тяжелого тела. В ужасе кинулась она домой. В 2 часа ночи снова раздался крик орлана, но уже в огороде. Она пошла отворить дверь и обнаружила, что на пороге стоит только один бес, ее дружок. Она спросила: «Что ты сделал с другим?» «Он больше не придет», — отвечал бес. Он обнял ее, прижал к себе, и тело его показалось ей холоднее обычного. А у Котлины голова была теперь ясная. Перед самым отъездом он потребовал у нее 20 флоринов, все ее достояние. Она дала ему 17. На другой день она из любопытства пошла к гатям, но не обнаружила ничего. Только в одном месте, на клочке земли, величиной с могилу взрослого мужчины, нога ощутила, что почва под ней уходит, а на траве видны были следы крови. Но вечером дождик смыл кровь. В следующую среду в огороде у Котлины опять кликотал орлан. Глава 82. Всякий раз, когда нужно было платить Котлине часть общих расходов, Уллиншпигель поднимал ночью камень, которым была завалена яма у колодца, и доставал червонец. Как-то вечером все 3 женщины пряли. Уллиншпигель вытачивал шкатулку, которую ему заказал коронный судья, и на крышке которой он искусно вырезал великолепную псарню, свору генегауских собак, критских сторожевых псов, отличающихся крайней свирепостью, брабанских собак, так называемых ухоедов, которые всегда ходят парами, низеньких собачек на кривых лапках, собачек с хвостиком за корючкой, мопсов и борзых. Нелли при Котлине спросила Соткин, хорошо ли спрятаны ее деньги. Соткин в простоте души ответила, что как нельзя лучше, возле колодца. В четверг около полуночи Соткин разбудил яростный лай Бибула Шнуфия, но лай скоро стих. Решив, что это фальшивая тревога, Соткин снова заснула. В пятницу утром Соткин и Уллиншпигель встали чуть свет, но против обыкновения не обнаружили в кухне ни котлины, ни огня в очаге, ни молока, кипящего на огне. Это их удивило, и они пошли посмотреть, нет ли ее в огороде. Там она и оказалась. Простоволосая, в одной сорочке, она мокла и дрогла под дождем, а в дом войти не смела. Уллиншпигель подошел к ней и спросил: «Что ты стоишь, раздетая под дождем?» «Ах, да, великое чудо!» — отвечала она и показала на удавленную и уже окоченелую собаку. У Уллиншпигеля сейчас же мелькнула мысль о деньгах. Он бросился к колодцу. Яма была разрыта, на дне пусто. Уллиншпигель налетел на котлину с кулаками. «Где деньги?» — крикнул он. «Да, да, великое чудо!» — твердила котлина. Нелли заступилась за мать. «Смилуйся, Уллиншпигель, сжалься!» Уллиншпигель перестал бить котлину. Тут прибежала Соткин и спросила, что случилось. Уллиншпигель показал ей удавленную собаку и пустую яму. Соткин побледнела и сказала: «Боже, за что ты меня так наказываешь? Бедные мои ноги!» Соткин вспомнила о мучительной пытке, которую она напрасно претерпела из-за этих червонцев. Видя, что Соткин так кротко переносит новую невзгоду, Нелли в отчаянии разрыдалась, а котлина, размахивая куском пергамента, говорила: «Да, великое чудо! Он пришел ночью, добрый, красивый. В его глазах не было больше того бледного отцвета, который так меня прежде пугал. Заговорил он со мной ласково-ласково. Я была счастлива, сердце мое растаяло. Я, говорит, разбогател. Скоро принесу тебе 1000 золотых флоринов. Что ж, говорю, я не столько за себя рада, сколько за тебя, ненаглядный мой Ганс». «А нет ли, — спрашивает, — у тебя в доме кого-нибудь еще, кто тебе дорог, и кому бы я мог отвалить денег?» «Нет, — отвечаю, — никто здесь в твоих деньгах не нуждается». «Больно ты горда, — говорит, — а что же Соткин и Уллиншпигель уж так богаты?» «Обходятся без посторонней помощи, — отвечаю я ему, — несмотря, — говорит, — на конфискацию». «На это я ему сказала, что вы решили лучше перенести пытку, нежели расстаться со своим добром». «Так я и знал», — говорит. И тут он начал посмеиваться да подтрунивать над судьей и старшинами, что они, мол, ничего не сумели из вас вытянуть. И я себе смеюсь. «А Ганс, они, — говорит, — не дураки, станут они дома деньги держать». «Я смеюсь. И в погребе не станут». «Нет, нет», — говорю. «И в огороде?» «Я молчу». «Это, — говорит, — было бы очень даже неосторожно». «Не очень, — говорю. Вода и колодезный сруб никому не скажут». А он, знай, посмеивается. В эту ночь он уехал раньше, чем обычно, и на прощание дал мне принять порошок. «У этого, — говорит, — порошка такая сила, что ты попадешь на самый распрекрасный шабаш». Я в одной сорочке провожала его до самой калитки, и меня все клонило ко сну. Потом я полетела на шабаш, как он мне обещал, и вернулась только на заре, прямо вот на это место. Гляжу, собака удавлена, в яме пусто. Ох, как мне это тяжко! Ведь я его так любила всей душой. Но я вам отдам все, что у меня есть. Руки мои и ноги будут на вас работать». «Я как зерно меж двух жерновов. Господь Бог и чертов вор совсем меня раздавили», — молвила Соткин. «Вором вы его не называете», — возразила котлина. «А что он черт, так это правда. И вот доказательство. На дворе он оставил пергамент. Глядите, что тут написано: «Всегда оказывай мне услуги. Через 3 недели и 5 дней я все верну тебе вдвое. Не сомневайся, иначе умрешь». Вот увидите, он свое слово сдержит. «Бедная дурочка», — сказала Соткин. И то был последний ее упрек. Глава 83. 3 недели прошли, прошли 5 дней, а сердечный друг, он же бес, так и не явился. Котлина, однако ж, не отчаивалась. Соткин уже не могла работать. Она все сидела, сгорбившись у огня, и кашляла. Нелли поила ее самыми целебными, самыми душистыми травами. Ничто не помогало. Уллиншпигель не выходил из дому. Он боялся, как бы мать не померла в его отсутствие. Немного спустя вдова уже не могла ни есть, ни пить. Все вызывало у нее рвоту. Цирюльник отворил ей кровь. После этого она совсем ослабела и больше не поднималась. Наконец, однажды вечером, истрадавшись, воскликнула: «Класс, муж мой! Тиль, сын мой! Благодарю тебя, Боже, что ты берешь меня к себе!» Вздохнула и умерла. Котлина побоялась остаться спокойницей. Над ней бодрствовали Уллиншпигель и Нелли и всю ночь молились за усопшую. На рассвете в открытое окно влетела ласточка. «Добрый знак», — сказала Нелли. «Это душа умершей. Соткин на небе». Ласточка три раза облетела комнату и с криком вылетела наружу. Затем влетела другая ласточка, больше и чернее первой. Она начала виться вокруг Уллиншпигеля, и он сказал: «Отец и мать, ваш прах стучит в мое сердце. Я исполню ваш завет». И вторая ласточка, так же, как первая, улетела с криком. Светало. Уллиншпигель посмотрел в окно. Над лугом низко-низко летало множество ласточек, и солнце уже взошло. А Соткин похоронили на кладбище для бедных. Глава 84. После смерти Соткин Уллиншпигель в раздумье, в тоске или же в ярости все ходил из угла в угол по кухне, не слышал, что ему говорят, ел и пил, не замечая, что ему дают. Часто вскакивал по ночам. Напрасно ободрял его кроткий голос Нелли, тщетно уверяла его Котлина, что Соткин вместе с классом в раю. Уллиншпигель на все отвечал: «Прах бьется о мое сердце». Он словно обезумел. Нелли, глядя на него, плакала. Между тем Рыбник, точно отцеубийца, от всех прятался, выходил из дома только по вечерам, иначе мужчины и женщины улюлюкали ему вслед, кричали «душегуб». Детям же сказали про него, что он палач, и они бежали от Рыбника без оглядки. Он не смел войти ни в один из трех кабачков в Дамме. Все на него пальцем показывали. Как только он появлялся в дверях, посетители вставали и уходили. В конце концов, хозяева стали запирать перед его носом дверь. На униженные его просьбы они отвечали, что кому они хотят, тому и отпускают. Убедившись, что борьба бесполезна, Рыбник отправлялся в Красный Сокол, захудалый кабачок на отшибе у Слейского канала. Здесь ему подавали от того, что хозяева были люди бедные. Каждый грош был у них на счету. Но ни хозяин Красного Сокола, ни его жена не разговаривали с Рыбником. У них было двое детей и собака. Если Рыбник пытался приласкать детей, они от него удирали. Если он подзывал собаку, она норовила его укусить. Однажды вечером Уллиншпигель присел на пороге. «Бочар Матиссон, видя, что он все о чем-то думает, сказал ему: „Возьмись-ка за дело, и тоска пройдет“». „Пепел класса стучит в мое сердце“, — отвечал Уллиншпигель. „Эх, — вздохнул Матиссон, — несчастному Рыбнику тяжелее, чем тебе. Никто с ним не разговаривает, все его избегают. Из-за кружки пива он тащится к этим галаштанникам в Красный Сокол и сидит там один. Вот до чего дело дошло. Кара суровая». «Пепел бьется о мое сердце», — сказал Уллиншпигель. В тот же вечер, когда на соборной колокольне пробило 9, Уллиншпигель двинулся к Красному Соколу, но, уверившись, что рыбника там нет, стал прохаживаться под деревьями, росшими на берегу канала. Луна светила ярко. И вот, наконец, он увидел душегуба. Рыбник шел совсем близко от Уриншпигеля, так что тот мог хорошо его разглядеть и по привычке одинокого человека говорил сам с собой. «Куда они запрятали деньги?» «Туда, где их черт нашел», — отвечал Уриншпигель и ударил его кулаком по лицу. «Ай!» — вскрикнул рыбник. «Я тебя узнал! Ты сын класса! Жалься надо мной, я стар и хил, я так поступил не по злобе, но я слуга его величества, смени гнев на милость, я верну тебе все ваши вещи, которые я купил, ни единого потара за них не возьму, хватит с тебя, я за них заплатил 7 золотых флоринов, а тебе я их даром отдам, да еще в придачу ты от меня 0,5 флорина получишь, ты не думай, ведь я человек небогатый». Он хотел было встать на колени в эту минуту. Рыбник показался Уриншпигелю до того мерзким, до того трусливым и жалким, что Уриншпигель швырнул его в канал и пошел прочь.